мне не забыть своего стыда и изумления при виде столь же бессмысленного поступка, когда однажды в воскресенье на кладбище моя кормилица, оглядевшись вокруг, выкопала ноготки с чьей-то свежей могилы и пересадила их на могилу своей дочери. Красть цветы откуда бы то ни было, чтобы усыпать ими гроб обожаемого покойника, поступок, который, по разумению Ги, не доставит удовольствия вору. Шутки по этому поводу неуместны. И что же вы собираетесь предпринять? Надо быстро провернуть дело, кого-нибудь обчистить. У тебя что-то есть на примете? Нет. Как же быть? Ночью с двумя приятелями они грабанули Монпарнасское кладбище, очистив его от цветов. Они перелезли через стену возле мужской уборной на улице Фруадво. Это была сущая хохма, как рассказывал Ги. Должно быть, как всегда, перед ограблением он сначала справил нужду. Если ночью темно, он обычно оставляет трусы у ворот или у подножья лестницы во дворе. Эта вольность его успокаивает. Он знает, что «дерьмо» на воровском жаргоне означает «часовой». «Я выставил часового», — говорит он. «После этого мы поднимаемся уже спокойнее. Место кажется нам не таким чужим». Они искали розы с фонариком. Видимо, цветы сливались с листвой. Опьяненные радостью, они ворковали, бегали и шутили среди надгробий. «Мы все осмотрели», — сказал он. «Женщинам поручили сплести венки и приготовить букеты. Самые красивые получились у мужчин». Утром цветы завяли. Они выбросили их на помойку. И консьержка, наверное, гадала, что за оргия происходила ночью в этих квартирах, где обычно не бывает цветов, разве что какая-нибудь одинокая орхидея. Большинство котов не решились присутствовать на столь бедных похоронах. Их достоинству и наглости пристали светские торжества. Они отправили туда своих женщин. Ги был на похоронах. Вернувшись, он поведал мне об этом убожестве. «Сборище доходяг! Жалко, что ты не пришел. Приплелись только шлюхи и шпана. О, ты знаешь, я встречаю их каждый день. Да не в этом дело, Жан. Надо же было кому-то ответить, когда могильщики спросили о родственниках. Мне было стыдно. Когда я отбывал срок в исправительной колонии Метре, мне приказали присутствовать на похоронах юного колониста, скончавшегося в госпитале. Мы проводили его на крошечное кладбище колонии. Дети были могильщиками. Когда гроб опустили в могилу, клянусь, что если бы могильщик спросил, как на воле, где родственники, я вышел бы вперед, съежившись в своей скорби. Почему тебе было стыдно? Ги слегка потянулся и сказал с улыбкой: это была полная лажа. Похороны бедняка.